Глава 16. Шкура Неклюева. «Нет, ты еще не выслушал меня», — сказал я Бенкендорфу. «А что тут слушать? Неклюева я не отдам. Он важный свидетель. Пельняк зарежет его в своих казематах, и хрен нам тогда, а не показания». «Не станет он подставляться», — возразил я. «Он хоть и мразь, но понимает, не сдаст остальных, значит, сам на себя тень бросит. Ему выгодно всех убрать. Какая, в конце концов, разница, он убьет Неклюева или мы?» «Мне нужен пельняк», — твердо отрезал Христ. «Плевал я на остальных дворянчиков. Этот ублюдок подставился, и прикрыть свою жопу подельниками я ему не дам». «Без него у нас не будет восьмерки», — я сжал кулаки. «Ты же понимаешь, что если он нажмет где надо, нас даже слушать не станут в ложе. А собственных некромантов такого уровня в канцелярии нет». Александр Христофорович прошелся по кабинету и погладил столешницу кончиками пальцев. «Хочешь честно, Артем?» Я скрестил руки и кивнул. «Я с тобой столько уже вожусь, а ни одного шага навстречу не увидел. Не считаешь это неправильным?» Мы встретились взглядами, но давать заднюю я не собирался. «Мы все ходим и ходим вокруг да около, а сведения у меня с гулькин нос. Я ведь тоже под давлением, знаешь ли». «Не отдашь Неклюева, я прекращу сотрудничать», — предупредил я Шпика. Христ ударил по столу кулаком. «А ты не охренел ли часом мне условия оставить?» От громкого стука в комнату вбежала девушка-секретарша. «Пошла вон!» — рявкнул на нее Бенкендорф. «Простите», — пропищала как мышка девушка и тут же закрыла за собой дверь. Первый раз я видел, чтобы начальник охранки так вышел из себя. Его лицо покраснело, казалось, даже маленькие усики встопорщились от гнева. Он ослабил ворот рубашки и подошел ко мне. «Артем, ты можешь просить за себя, без проблем. Ты же знаешь, наше ведомство тебе всегда шло навстречу. Но не надо впутывать сюда левых дружков. Ломоносов тебе дорог, понимаю, но нам нет никакого резона вкладываться в него. Он бывший священник, повоевал где-то там, расплакался и ушел. Обычный неудачник. И мне кажется, не с теми ты людьми дружбу водишь». Я посмотрел в его прищуренные глаза и холодно ответил. «Что-то я задержался в ваших кабинетах» и развернулся на выход. «Стой!» — крикнул в спину Христ. «Ты куда?» «Решать проблему», — ответил я, не оборачиваясь, и толкнул дверь. Та тоскливо проскрипела и осталась широко распахнутой, открывая вид на столик секретарши, которая чуть не подавилась пирожным и быстро стряхивала крошки с губ. В принципе, я знал, что Бенкендорф будет против, но нужно было точно убедиться в этом. Раскрывать тайну Ломоносова я не имел права, это его дело. Так что оставался единственный выход — самому найти способ лечения Вани, либо каким-то образом удовлетворить условия сделки с пельником. Тот уже отослал письмо в Воркуту, где сейчас гостила делегация из Кракова. Представительница некроманского ковена Рената Жмутская была давней подругой пельника и, по его словам, приедет в бастион для установления диагноза Вани. Оказывается, их рода дружили с незапамятных времен, и даже война не оборвала старые связи. В Российской империи женщин старались не допускать к ложе, но полного запрета не было, тогда как в Польше, входившей в Скандинавский союз, эта практика широко распространилась. По сути, ковен полностью состоял из женщин-некромантов, как эдакий клан или школа, наподобие Распутинской. Они формировались вокруг именитых восьмерок, и те сотрудничали со своими государствами, получая выгодные контракты и пожертвования. Что-то вроде воинских компаний, поставляющих магов на фронт или для охранных целей, а также оказывающих медицинские услуги, обучение, консультации и даже торговлю информацией. У меня было несколько идей, как решить вопрос с пельником. Но сейчас важно другое – деньги. За лорда, пальчики с отступников и 30-метровку мне выплатили 40 тысяч рублей. С артистом пока не ясно, сколько заплатят. Будет еще экспертиза его смерти. Пельняк сказал, что к этому подключат даже церковь. ведь 7-й ранг — это вам не шутки. Потому со всеми запасами я мог прокормить Ломоносова за свой счет только 8 дней. Нужно было сколотить побыстрее капитал и набрать побольше процентили для взятия следующих шагов в некромантии. Я предупредил группу, что остаток сегодняшнего дня буду отсутствовать. Приказал им дежурить в доме Ривки и охранять девушку на всякий случай, а сам укатил в Вологду, вздремнув по пути. Важно не мельтешить и обдуманно распределить свои силы. У меня появился 2-й клон сознания, а это значит, что обучение теперь будет в разы быстрее. Этим надо пользоваться. Возница довез прямо к воротам место силы на тени и разбудил меня. Я кинул 10 рублей чаевых служащему в сером костюме, и тот провел меня в отдельный домик для занятий. Что-что, а чужое внимание мне сейчас излишне. Я разулся и вышел на татами, готовый к практике. К сожалению, за артиста я ничего не получил, так как формально его убил не я, а теневые рыцари. Однако после закрытия 30-метровки и всех стычек с отступниками у меня скопилось 20 лишних процентилей. Это не считая тех, что уже были автоматически потрачены на некромантию и стихию огня. Последняя, увы, заполнялась сама собой. Ведь стоило убить цель при помощи какого-то атрибута, как ты получал награду, даже если не хотел распределять свободные процентили. Что называется, будь добр, пользуйся выбранной магией, но меня это не сильно расстраивало. В отличие от местных магов, преимущество за счет клонов сознания расширяло максимум возможных процентилей до 300. Я сел в центр комнаты и провалился на 2-й уровень бытия. Занятия через медитацию будут эффективнее прямого колдовства. Все из-за мысленного поединка с тенью против 2 противников. Задачка состояла не из простых. Мне приходилось учитывать численное преимущество. Потому через 3 часа я вынырнул весь вспотевший и решил сменить одежду, что выдавали на входе. Нынешняя была слишком мокрой. Меня облили холодной водой, и тренировка продолжилась. За счет возросшего мастерства я мог теперь закрывать врагам вход в их теневые норы, забирая под контроль территорию. Они, конечно, сопротивлялись, но против 3-го сознания без шансов. По сути, я мог свободно думать, пока мое тело совершало движение, и за счет этого каждое из них было четким и выверенным. Я учитывал все расстояния, каждый кусочек маны, потраченный на заклинание, каждый нюанс, который мог бы мне помочь победить. В этот день я был особенно зол и направил злость на достижение результата. Бесполезно винить Бенкендорфа за то, что он грамотно выполняет свою работу. Тут налицо столкновение интересов, моих и его. Он не обязан помогать каждый раз, когда у меня неприятности. Но и я не собирался сидеть сложа руки. Не хочет, значит, сам возьму свое. 12 часов ушло на освоение всей 20-ки процентилей. Под конец я немного попрактиковался в скольжении, а также в дальнобойных теневых атаках. Теперь я мог использовать эту стихию для нанесения физического урона, а также создавать весьма плотных элементалей. Не камень, но пойдет. У них было другое преимущество. Я мог закидывать их в потусторонний мир и приказывать подбираться к врагу из-под тишка. Отработав этот прием на манекенах, я остался доволен. Пока что мне был доступен только один такой проворный элементаль. Но он может взять на себя слабых врагов, чтобы я не отвлекался. Точнее, копия моего сознания будет курировать движение этого существа, пока основа занята более сложными задачами. Также теперь для создания теневого клона мне не требовалось резать себе руку. Это был большой плюс. Как я и говорил, материализация теней давала высокую вариативность. Можно было создать любой шаблон и оживить его. Хочешь стрелу? Пожалуйста. Копье? Вот, держи. А может быть, теневой молот в руку? Без проблем. С этим атрибутом тебе даже не требовалось носить оружие, ведь он позволял создавать его из ничего. Правда, я опробовал остроту того же меча, и результат разочаровал. Думаю, пока рано делать ставку на режущие предметы. А вот дробящие — самое то. Ими с легкостью можно проредить строй врага или обороняться. В бастион я вернулся под вечер, уставший до невозможности. По мане я был выжат, потому что не спал последние двое суток. Когда я подъезжал к дому Гольштейнов, достал из кармана ауроскоп, чтобы сделать ревизию всех стихий. Подержав его в руке, я увидел следующие цифры. 118% из 300% свободных процентилей нет. Атрибуты. Огонь 50%, тень 40%, друидизм, тотем голубя 10%, некромантия 12%, второй шаг, церковная магия 5%, друидизм, тотем лошади 1%. Это все по ветке «Человек-источник». В рунической же магии результаты были поскромнее, потому что плотно засесть за книги в последнее время не удавалось, и стихии заполнялись сами собой, по мере использования рунических кругов. 30% огонь, 15% вода, ветер, земля, 5% тени. Там был другой принцип. Усвоенный из книг материал можно было добить практикой до определенного значения, а дальше надо опять искать информацию по библиотекам и книжным домам. Меня спасало только то, что сражения шли одно за другим, и я принимал там первостепенную роль. Также своим рывкам в магии я обязан 90-летнему опыту прошлой жизни, ведь я шел по протаренной дорожке и понимал многие принципы магии. Да, система другая, но это не то же самое, что заново пыхтеть с малых лет над учебниками, пытаясь вникнуть в сложное мастерство. Это как переехать в другую страну, но с той же языковой группой. Иначе говоря, ты просто осваиваешь какие-то новые слова или пытаешься разобраться с грамматикой, но база-то уже есть. В любом случае местные поймут твою тарабарщину. Так и в магии моего мира и нового. Мне всего лишь нужно больше времени и мощности в виде клонов сознания. Тогда я верну былой статус архимага. «Выступаем завтра», — устало махнул я ребятам и пошел к себе наверх. Есть не хотелось, я перекусил в Вологде после тренировок. Народу у нас, конечно, в доме прибавилось, мама, не горюй. Но раньше тут жил целый ремесленный род, так что без проблем расселили всех подвое. По поводу моей ауры маны мы уже успели все обсудить с сычевцами. Те были сильно удивлены, когда после всех сражений увидели прогресс в ауроскопах. Пришлось признаться и поговорить по душам. Сомнения вызывали Джон и Маэстро. Я постарался им объяснить, что сейчас невыгодно рассказывать церкви о моих способностях, и попросил повременить с этим. Те вроде согласились, но я все равно не мог им полностью доверять. Одно дело Бог, а другое я. К сожалению или к счастью, их нельзя было связать клятвой, как тех же мартикантов. Пришлось идти от обратного. Без меня им придется очень и очень долго добиваться успехов в барьерной магии. Потому что тут выбираешь. Либо ты зарабатываешь деньги, участвуя в рейдах, либо безвылазно сидишь в храме, пытаясь выйти за пределы своего развития. Я же, как ходячая аура, позволял совмещать эти два процесса и давал им больше, чем клирикрас. Остальных воодушевили новые перспективы, потому что они были слабы в теоретической части, особенно без с Соловьем. Кишка еще куда ни шло, довольно умный малый, а эта двоица безнадежно и отмахивались от зубрежки, дескать, и так сойдет, в бою получим опыт. Но причина тут другая. Оба любили хорошенько надраться и пройтись по девочкам в свободное от службы время. В общем, пока я спал на втором этаже, они могли спокойно использовать пространство подо мной как место силы. Я никого не заставлял. Кто захочет, пожалуйста, развивайтесь. Утром, открыв глаза, я увидел смотрящую на меня Ривку. Девушка лежала на боку, подперев ладонью голову. «Ты спала?» Я разлепил сначала один, а потом и второй глаз. Та отрицательно качнула головой, и мы продолжили молча смотреть друг на друга. Она была в полупрозрачной светлой ночнушке, а темные вьющиеся локоны покрывали ее миниатюрные плечи. Она выглядела серьезной, потому не замечала, как тоненькая бретелька бессовестно сбежала с положенного ей места. Солнце за моей спиной уже заползло в окно и едва заметно касалось лба девушки. Я протянул руку к ее щеке, погладил тыльной стороной ладони и просто смотрел на ее дневную красоту. Говорить о чем-то тяжеловесном сейчас не хотелось, и она явно уловила это в моем взгляде. «Иди ко мне». Переместив руку на талию, я притянул ее к себе так, что мы почти касались друг друга лицом, но застыли буквально в сантиметре от поцелуя. Ладонь прошлась по ее спине, дойдя до затылка, и я сделал это последнее движение, чтобы коснуться ее чутких губ. Легко, едва заметно. Потом отстранился, словно боясь расплескать чашу со священным редким напитком. Спустя секунды 3-4 опять поцеловал, но уже настойчивей, а когда попытался сделать движение назад, та сама прильнула мне навстречу, и поцелуй затянулся. Постепенно он разгорался все сильнее и сильнее, ладонь уже бесстыдно поползла по спине к бедру, скользя по нежнейшей коже. Я чувствовал ее аромат, темные локоны чуть заметно касались моей щеки, как будто бабочка задевала крылом. Руки Ривки жадно обхватили мое лицо, а горячее дыхание и легкие постанования, когда я добрался ладонью куда хотел, сводили с ума. Не вытерпев, я лег на нее сверху и с пересохшим горлом задрал подол ее шелковой ночнушки. Пробираясь сквозь бесконечное пустынное поле теней, где царила атмосфера полной тишины, существо, когда-то бывшее человеком, заставляло себя ступать туда, куда ни за что бы не пошло в одиночку. Оно привыкло жить в стае, среди подобных себе. Так было проще, и в груди не свербело сосущее чувство одиночества. Вот уже 2 дня оно вынуждено ночевать в опасности, 2 дня в голове тишина. Постепенно подступал голод, точнее, он всегда сопутствовал теневому рыцарю, но притуплялся, когда стае удавалось поймать людей с поверхности. Они часто сюда заходили. Главное правильно искать и нападать всем скопом. Тогда был шанс снова почувствовать пальцами молодую кожу. Рыцарь посмотрел на свои руки и увидел, как линяет кисть. С нее спадала отгнившая плоть. Так не должно было происходить. Обычно приема пищи хватало минимум на неделю, а того количества мяса, что они съели, и вовсе на месяц. Такими темпами через 1-2 снова придется выходить на охоту, но в одиночку это невозможно. Неведомая сила гнала и гнала теневое существо дальше от города, туда, где совсем не пахнет людьми. «Какой в этом прок?» — задавал он себе вопрос. Но ноги и все остальное тело не слушалось, а неокрепшие мысли потеряли способность сконцентрироваться. Наконец, еще через день блужданий показался лес, и рыцарь отчетливо почуял присутствие людей наверху. Это была маленькая деревушка, обнесенная частоколом. Осмотревшись по сторонам, он нашел гору сумеречных камней и белый обод прохода на слой повыше. Выходить туда не лучшая идея, но кто его будет спрашивать? Ведь паразит, что сидел у него сейчас в мозгу, окончательно захватил контроль над телом и высасывал из него последние соки. Рыцарь был слеп, обе глазницы пусты, но из одной высунулся червеобразный отросток с прищуренным оком. Оно внимательно осмотрело гору камней, выход наверх, и залезло обратно. Рыцарь видел и без глаз, потому без проблем вскарабкался и взял в костлявую ладонь 2 гема, один он положил себе в рот и коснулся рукой потолка. Челюсть хрустнула, скалывая зубы. Глоток, и вот камень уже внутри гниющего живота. Вспыхнул яркий свет, и рыцаря потянуло на 2-й слой. Как только он там оказался, все кости начали дымиться. Сила стремительно уходила из тела. Тут была запретная территория, и все существа, что обитали ниже, крайне редко сюда выбирались. Почти никогда. Паразит приказал разгрызть второй камень, и челюсть в этот раз тоже справилась, но после глотка отвалилась. Оказавшись в мире людей, рыцарь ощутил лютейшую боль и одновременно с этим радость. На бесчувственном потустороннем дне ему был знаком только голод, остальное словно вычеркнули из жизни. А сейчас он упал на колени, истекая то ли кровью, то ли гноем, и, получив свои несколько секунд свободы, умер. Паразит осторожно выглянул из черепа, оценивая обстановку, и, убедившись, что он в безопасности, принялся поедать теневого выкидыша. Тухлое мясо не особо помогало, но вот костный мозг и питательные вещества из него словно вдыхали жизнь в огрызок тела некроманта. Не оставив и кусочка, артист пополз по опавшей листве, как улитка без панциря. В этот момент он был чудовищно уязвим, и любой мелкий хищник мог стать серьезной проблемой. Нужно было прятаться, долго прятаться и ждать. Он нашел близ деревни капкан на дичь и затаился под корнями дуба, ожидая, когда неосторожный зверь наступит в ловушку. На то, чтобы вернуть хотя бы треть сил, уйдет минимум год. Очень тяжелый год унижений и скитаний. Но это лучше, чем подохнуть в потустороннем мире. Если надо, он будет играть улитку, ведь у него талант к перевоплощениям. Он еще покажет мастер-класс по слизням. Все будут в шоке от его игры. А еще можно столько пьес за это время придумать. Я верну старый облик, а потом, когда никто не будет ждать... Стоило ему об этом подумать, как капкан захлопнулся, и послышался жалобный хрип попавшейся в него лисы. Рыжий бестия оттяпала голову, и теперь под ней растекалась лужица крови. Слизень радостно пополз ей навстречу в предвкушении нового образа. Фыр-фыр-фыр.